вскочил лисе на мордочку и запел ту же песенку. «Спасибо, колобок! Ах, какая славная песенка! Еще бы послушала! Сядь-ка на мой язычок, да пропой в последний разок!» — сказала лиса и высунула свой язык. «Колобок, с дуру прыгни на язык, а еще немного ли сам его?» И скушала бы, если бы не подоспели тут старик со старухой и не выручили бы колобка, задав коварной лисе трепку. И рыжую плутовку проучили, и колобка надоумили. Больше колобок не пел своей хвастливой песенки и из дома никогда не убегал.